либо к давним обитателям этих мест. Рейнольдс, зарабатывавший себе на жизнь прокурорской профессией, явно относился ко второй группе. Загорелый, лысеющий мужчина лет 65 встретил ее у дверей и провел внутрь. «Моя супруга на работе у волонтеров. Я сам готовлю обед. Проходите на кухню». Следуя за ним по коридору ярко освещенного дома, Кэтрин рассматривала историю прокурора Рейнольдса, запечатленную во множестве фотографий, развешанных по стенам. Школа, юридический факультет Стэнфордского университета, свадьба, два сына, дочь, их школьные выпуски. Самые последние фотографии еще предстояло вставить в рамки. Она кивнула на стопку снимков, на самом верху которой лежало фото молодой, очень красивой блондинки в великолепном белом платье в окружении подружек на свадьбе. Последний птенец, вылетевший из гнезда. Прокурор поднял большой палец и широко улыбнулся. «А как у вас?» «О, свадьба для меня отдаленная перспектива. Пока у меня на повестке дня старшей классы». Кроме того, Кэтрин заметила множество газетных вырезок в рамочках, заметки о наиболее крупных обвинительных приговорах, которых он добился как прокурор. Но, к своему удивлению, она увидела там и статьи о тех процессах, которые Рейнольдс проиграл. От него не укрылось, что она смотрит как раз на одну из них, и он усмехнулся. «Победы, чтобы тешить гордыню, поражение для смирения. Иногда я бываю вынужден признать, что многому научился на процессах, на которых обвиняемые были признаны невиновными. Однако случается, что присяжным просто все безразлично, и в таких случаях они предпочитают проголосовать за оправдательный вердикт». Дэнс все это прекрасно знал из своей практики консультанта по отбору присяжных, как и в случае с нашим Пэлом. Присяжные должны были рекомендовать смертный приговор, но не стали. Почему? Какие-то смягчающие обстоятельства? Да, если к таковым можно отнести страх. Они испугались, что семья будет им мстить. Однако они признали его виновным без особых колебаний. Вовсе нет, хотя дело было довольно ясным. И я настойчиво и бескомпромиссно вел линию обвинения. Основывался я на лейтмотиве «Сын Мэнсона». Собственно, я первым его так и прозвал. Я указал на целый ряд сходств. Мэнсон заявлял, что обладает способностью управлять людьми. И там была история из череды мелких уголовных преступлений и поклонения, которые ему устроили несколько жалких рыболепствующих женщин. Пэл, так же, как и Мэнсон, стал виновником гибели членов богатого семейства. В доме у Пэла нашли десятки книг о Мэнсоне. Все они были не просто прочитаны, а проштудированы с карандашом в руках. Так получилось, что сам Пэл помог присяжным вынести обвинительный приговор, — добавил Рейнольд с улыбкой. Он искренне пытался играть свою роль. Он сидел в зале суда и пристально смотрел на присяжных, стараясь запугать их, вызвать панику. Он даже меня пытался гипнотизировать. Я только рассмеялся и сказал, что экстрасенсорные способности на прокуроров не действуют. Присяжные тогда тоже рассмеялись, и страх прошел. Рейнольдс покачал головой, однако не до конца. Недостаточно для того, чтобы приговорить его к смертельной инъекции. Впрочем, меня удовлетворило и пожизненное заключение. Вы ведь были прокурором и на процессах всех трех женщин из семьи? Я не стал настаивать на обвинительном приговоре. Там не было ничего серьезного. Женщины не имели никакого отношения к убийству Кройтонов. Я абсолютно в этом уверен. До встречи с Пэлом их вряд ли можно было обвинить в чем-то большем, чем появление в нетрезвом виде в общественном месте и употребление легких наркотиков. Пэл же активно промывал им мозги. А вот Джимми Ньюберг — совсем другое дело. У него была обширная криминальная биография, на несколько преступлений при отягчающих обстоятельствах и серьезные обвинения в торговле наркотиками. Войдя в просторную кухню, оформленную в желтых и бежевых тонах, Рейнольдс надел фартук. Он снял его несколькими минутами раньше, только для того, чтобы открыть дверь Кэтрин. Я занялся кулинарией после выхода на пенсию. Почувствовать разницу. Как правило, все не любят прокуроров, но... Он кивнул на большую оранжевую сковороду, полную морепродуктов. Вот мой чопино. Блюдо из морепродуктов. Его все обожают. «Значит, — сказала Кэтрин, оглядываясь по сторонам, — так должна выглядеть кухня». «А, все понятно. Вы кормитесь готовой пищей, с доставкой на дом и подобной ерундой. как я когда-то, когда еще был холостяком.